Продолжение царствования Михаила Федоровича до его кончины. От 1619 до 1645 года. Но, несмотря на все свое семейное счастье, увеличившееся впоследствии в результате рождения двух дочерей, а в 1629 году рождение наследника престола, царевича Алексея, у Михаила Федоровича были минуты, когда его не могли развеселить ни нежность супруги и родителей, ни ласки детей. Это бывало тогда, когда какие-нибудь новые опасности угрожали его подданным, какие-нибудь несчастья растравляли их свежие, еще не зажившие раны. Такого рода огорчения чаще всех причиняли нашему доброму государю наши неугомонные соседи — поляки. Их королевич Владислав, несмотря на заключенное перемирие, несмотря на свое обещание отказаться от всех притязаний на русское царство, все еще тайно тешил себя надеждой рано или поздно завладеть им. В 1632 году умер его отец Сигизмунд III, и Владислав, став его наследником, не постыдился во время своего восшествия на престол принять на себя вместе с именем короля польского и имя царя московского. Такая дерзость не могла остаться без наказания, и, зная, как гибельно было всякое нашествие поляков на Россию, осторожный Михаил вынужден был предупредить Владислава и послать войско к Смоленску. С горестью, видя этот знаменитый город в руках непримиримых своих врагов, царь хотел возвратить его. Русские радовались такому намерению и надеялись, что оно будет удачно. Войско состояло из 100 000 человек и было под командованием знаменитого воеводы Михаила Борисовича Шейна. Шейн прославился в том же самом Смоленске во время продолжительной и несчастной осады этого города Сигизмундом. Мои слушатели, наверное, помнят, какую отчаянную храбрость проявили тогда смоляне, и как многие из них, будучи вынуждены сдаться, решили лучше погибнуть ужасной смертью под развалинами взорванной церкви, чем быть пленниками поляков. Первым примером этой неустрашимости, этой пламенной любви к Отечеству, подал жителям Смоленска их градоначальник Шейн. Зато когда поляки взяли Смоленск, Шейн стал их первой жертвой. Бесчеловечно погубив все его семейство, они отправили его самого пленником в Варшаву. Он прожил там 9 лет и возвратился в одно время с Филаретом Никитичем. В его душе пылала непримиримая ненависть к полякам, убийцам его супруги и детей. Кому же, как не ему, можно было поручить возвращение того города, где он был счастлив вместе с его жителями, и отомстить его врагам? Так думал государь, так думали все. Но вышло не так. Подивитесь, мои друзья, что рассказывают современники об этом странном, удивительном для русских происшествии. Шейн уже подошел с войском к Смоленску и тотчас приказал идти на приступ. Воины быстро взлетели на стены, но вдруг сзади, из их собственного лагеря, стали стрелять в них из пушек. Пораженные ужасом, в недоумении, несчастные не могли продолжать своего дела и вынуждены были отступить. Причина такого поступка осталась невыясненной. Одни писатели называют это ошибкой, произошедшей из-за торопливости воеводы, не рассмотревшего своих. Другие приписывали это измене. Третьи и самые достоверные говорят, что изменником был не он, а командир наемного войска, генерал Лесли. Как бы то ни было, но русские отступили и уже на протяжении всей несчастливой войны чувствовали влияние этой жестокой неудачи. Уныние распространилось по всему войску и с каждым днем увеличивалось, особенно с того времени, как она услышала, что сам король идет к Смоленску. Огорченный царь, узнав об этом жалком положении воинов, на которых сильно надеялся, послал на помощь к ним новые полки под командованием князей Черкасского и Пожарского. Но прежде, чем они успели дойти до Смоленска, Владислав с сильной армией был уже там и не разбил, а как будто какой-то волшебной силой победил русских. Они почти без сопротивления начали отступать, и так скоро и с таким, казалось, страхом, что всю свою артиллерию, все военные снаряды и весь обоз оставили неприятелю, а знамена даже положили перед королем. Одним словом, русское войско не узнавало самого себя в этом постыдном деле, а иностранцы, бывшие в нем, и сам король польский не верили глазам своим. Когда же весть об этом разнеслась по России, все в один голос сказали, что русские не способны на такую трусость, что в этой легкой победе поляков есть что-то особенное, что главный воевода должно быть изменник, и Шейн, еще так недавно любимый и уважаемый всеми своими соотечественниками, Шейн, надежда государя и народа, стал ненавистным для всех и заплатил жизнью за свою вину и несчастье.